У них есть юристы, работают благотворительные учреждения». Грейс дернула за волоски на его руке. «Если иммиграционные власти предложат для оказания помощи благотворительную организацию, можешь быть уверен, что значительная часть беженцев в это не поверит. Представляешь, в Дувре деляги ждут в микроавтобусах, чтобы отвезти их к солиситорам в Лондоне. Они вынуждают голодных, измученных, полупомешанных от переживаний людей подписать бумаги на оказание бесплатной юридической помощи. Ну а после ни черта не делают, чтобы помочь им». Рикмен мысленно сделал пометку проверить это. «Сколько процентов беженцев обращается к таким молодчикам, а не в официальной организации?» — спросил он. «Я лечу больных, Джефф», — прошептала она, сонная от еды, выпивки и позднего времени. «Я не выспрашиваю их о доходах, легальные они или нет». Они еще немного посидели, слушая треск и шипение догорающих в камине углей. Грейс в полусонном состоянии чувствовала, как ее пульс постепенно начинает совпадать с его глухим сердцебиением. Она задремала и сквозь сон услышала, как Джефф сказал: «Держу пари. Твоя подруга Наталья могла бы поведать много из того, что нам так нужно знать». «Что?» — переспросила Грейс и тут же очнулась от дремы. «Мы же выяснили этот вопрос, Джефф. Не жди, что я стану лезть в ее личную жизнь, чтобы удовлетворить твое любопытство. Грейс, ты только что целых 2 часа потратила, чтобы понять хоть что-то в ее личной жизни. Не говори мне, что ты нелюбопытна». Грейс выпрямилась, сильно ударив его снизу головой в подбородок. Оба вздрогнули, но Грейс была не в настроении извиняться. «Я волнуюсь, Джефф, а не любопытничаю. Думаю, что ей необходимо помочь, но не знаю, как. Думаешь, я не волнуюсь? Господи, Грейс, у меня 5 трупов, ни одного подозреваемого и ни одного видимого мотива. Если считаешь, что это просто полицейская назойливость, извини, но мне нужно понять, что же движет преступниками. Я не прошу тебя вторгаться в личную жизнь, я просто ищу подход, а ты не хочешь помочь». Грейс воскресила в памяти сегодняшнее примирение с Натальей, неприятный разговор с литовцем, мольбу Натальи не задавать вопросов. У нее сердце сжалось от всех этих тайн и полуправды. Она еще могла понять Наталью, но чего может бояться Джефф? «Если уж хочешь знать, каково это — оказаться в чужой стране, в иной культуре, где люди говорят слишком быстро, не считаясь тем, понял ты или нет, — сказала Грейс, — спроси у своего брата». Рикмен отодвинулся от нее и вскочил на ноги. «Грейс, пожалуйста, не начинай опять!» «Посмотри на происходящее с его точки зрения, Джефф». Она искоса глянула на него, слегка захмелевшая от выпивки и усталости. «Мы в новом тысячелетии, а память Саймона осталась где-то в 80-х. Музыка в стиле New Romantics, накладные плечи и длинные волосы. Он помнит тот день, когда застрелили Леннона, но у него никаких воспоминаний о падении Берлинской стены. Уверена, он соберет кубик Рубика с завязанными глазами, но понятия не имеет, с какой стороны подойти к компьютеру. А ты понятия не имеешь, что предлагаешь», — хрипло сказал Рикмен. «Он иностранец в своей собственной стране, и ему необходимо общение с близким другом, а это значит с тобой, Джефф». Рикмен покачал головой. «Все гораздо сложнее, чем ты думаешь, и ты еще просишь найти подход для тебя к моим пациентам». «Это не то же самое», — сердито воскликнул он. «Да нет, Джефф, это как раз то самое. Я призвана помогать людям. Я не смогу это делать, если они будут думать, что я строчу в полицию доносы, пересказывая то, чем они поделились со мной, и ставя их под удар. Они находятся в опасности, Грейс. Мы пытаемся помочь. Да, я знаю, но у людей долгая память. Они не забывают и не прощают».